Он наверняка запросил центр о моих полномочиях, и ему, вероятно, ответили, что его дело – оказывать мне информационную поддержку, и не более того. Иными словами, он мне ни в коей мере не подчинен и может свободно посылать меня куда подальше, что он и сделал в дипломатичной форме. Но это было не очень умно с его стороны, совсем не умно. Я поинтересовался, кто определяет, что мне необходимо знать, а что нет. Связи, образ жизни, пристрастия, материальное положение, психофизические доминанты – это, по-вашему, не входит в информационное обеспечение? Тогда я напомню вам, что такое служебное несоответствие. Но мне не удалось вывести его из себя. «Как только мне будет что сообщить вам, я дам вам об этом знать», — проговорил резидент своим бесцветным голосом и добавил: «Спокойной ночи, Серж». И повесил трубку. «Поставил он тебя на место, а?» — заметил док, появляясь из спальни. «Объясни-ка мне, ты всякие спецкурсы слушал. Резидент, что это за фигура?» «Смотря где. В Германии или в Штатах очень серьезная. Руководитель всей агентурной сети. А здесь...» «Не думаю. Иначе его не вывели бы на связь с нами, поручили бы кому помельче. Это от латинского «резидео» — «остаюсь на месте», «пребываю». В средние века так называли послов, постоянно живущих за границей. Сейчас представитель разведки, внедренный в страну пребывания или завербованный из коренных жителей. Чьи это кадры? ГРУ, СВР, ФСБ? Раньше было ГРУ и контора. А сейчас, после всех реорганизаций, кто их разберет? К какой информации он имеет доступ? Вон ты о чем, понял я. Вопрос. И не один. Что это за чушь собачья с уголовным делом за незаконные валютные операции? Сколько я себя помню, доллары на каждом углу продают. Док усмехнулся. Это тебе кажется. Вы дети новой России, а в 87-м был еще Советский Союз. И валютчикам давали до 10 лет за спекуляцию долларами. С 86-го губерман пресс-секретарь Назарова. Мало ему, по-твоему, платили, чтобы он принялся долларами спекулировать? Все проще, Сережа. Доллары могли понадобиться ему, чтобы купить что-нибудь в валютке. Для тебя это слово, конечно, анахронизм, как и слово «дефицит». Но меня другое интересует. В июне этого года он был в Гамбурге. Яхта «Анна» была взорвана в конце мая. 26 мая, уточнил я. Почему помню, у Настены как раз день рождения. Что он делал в Гамбурге? Скорее всего, помогал перевести тело сына Назарова в Париж и похоронить на Сен-Жермен-де-Пре, предположил я. Возможно, согласился док. Второй вариант. Начальник службы внутренней безопасности концерна Назарова, то есть контрразведки. Не исключено, что пытался провести собственное расследование обстоятельств взрыва. Это зависит от того, когда он был в Гамбурге. Александр Назаров был похоронен 10 июня. Если губерман был в Гамбурге после 10, ты прав. Это и нужно выяснить у резидента. «Не только это», — возразил я. «Какую информацию он передавал Вологдину? По чьему приказу? Что он знает о нас? От кого?» и так далее. В общем, у нас накопилось вопросов к резиденту, и не с руки было ждать, когда он снова выйдет с нами на связь. Да и не скажет он ничего, если просто спросить. Если мы хотели получить убедительные ответы, нужно было облечь вопросы в убедительную форму. Поиском этой формы мы с доком и занялись, ожидая, когда появится еще одно дитя новой России, Олег Мухин, и сообщит, удалось ли ему засечь резидента в баре «Бейрут». На безмолвном экране телевизора по-прежнему яростно размахивали руками и отпихивали друг друга от трибуны киприотского разлива «Жириновские», только что в косы вцепиться было некому. Здешний парламент, судя по всему, был недоступен для женщин, как и КФНС. Потом возникла заставка новостей. Док прибавил громкость. В кадре появилась молодая гречанка с высокой прической и классическим греческим лицом и начала обзор событий минувшего дня со скорострельностью автомата Калашникова. В точности, как если бы какая-нибудь оперная Артемида вдруг начала вести репортаж о футбольном матче. Замелькал видеоряд. Совет Безопасности ООН, Югославия, Клинтон, Палестина, Арафат, авиасалон в Абу-Даби. Что-нибудь разобрать было совершенно невозможно. Док потянулся выключить телевизор, но в этот момент на экране возникла вилла Креон и картинки, знакомые нам не только по снимкам в газетах и по предыдущим выпускам новостей. На лице полковника Вологдина камера задержалась. Артемида за кадром произнесла по слогам, как по-китайски «Вологдин». Появившийся на экране хозяин трех олив, хохол упертый Микола Шнейерзон, объяснил на мове, что он сразу же позвонил в полицию, як тільки взнав своего постояльца у людини, изображенной на снимках в газетах. «Выключи», — кивнул я доку. Экран погас. Что было дальше, мы и так знали. Толкались вчера среди зевак, когда в пансионат нагрянула полиция и телевизионщики. Допрашивали Анюту, соседей Вологдина, других постояльцев. Все в один голос твердили, что человек был спокойный, вежливый, не напивался и женщин не водил. Ни к кому из нас с расспросами не приставали. Мы вселились на следующий день после исчезновения Вологдина.